Вестон смотрел на него, прищурившись. Казалось, он угадал его мысли. «Ну и как вам? Я имею в виду служить в полиции. Нравится?» Как правило, в таких случаях Валандер сразу вставал на защиту своей профессии. Но сейчас, в обществе Вестина, на катере, летящем по спокойному морю, ему совершенно не хотелось сражаться за честь мундира. «Иногда не очень», — постарался он перекричать шум моторов. «Но когда тебе под 50, ничего не поделаешь. Поезд ушел». «Мне стукнуло 50 весной», — крикнул Вестин. «Все местные, как бы я знаю, устроили мне день рождения». «А кого вы здесь знаете?» «Всех». «Так что был пир горой». Вестин заложил поворот и сбросил скорость. У подножия высокой скалы виднелся небольшой ярко-красный эллинг для катера и причал. «Ботман все», — сказал Вестин. «Когда я был маленьким, здесь жили 9 семей. 30 с лишним человек. Летом тут и сейчас много народу, а на зиму остается только один. Его зовут Сеттерквист. Ему 93 года. Но он справляется. Трижды. Вдовец. Таких стариков теперь почти нет. Может быть, их запретила социальная служба?» Валандер засмеялся. «Он что, был рыбаком? Он занимался всем, чем угодно. Все умеет. Даже лоцманом был. Вы здесь и правда, гляжу, всех знаете. И вас все знают. Так и должно быть. Если старикан в один прекрасный день не придет на причал, я, само собой, поднимусь и посмотрю, не заболел ли он. Или, может, упал. Если ты почтальон, неважно, на море или на суше, ты знаешь, что за люди рядом живут, что они поделывают, куда собираются, когда возвращаются. Хочешь, не хочешь, а знаешь». Вестин аккуратно подрулил к причалу. Он бросил только кормовой швартов и начал разгружать ящики. Народу собралось довольно много. Вестин взял красный пакет с заказной почтой и ушел. Валандер вышел на мостике. Воздух был чист и свеж, как вода из родника. Через несколько минут пришел Вестин, и они отчалили. Наконец очередь дошла до Бернсё. Остров находился в большом фьорде, который, судя по карте, назывался Викфьорд, и лежал на отшибе, словно был исключен из сообщества других шхер. «Вы, конечно, знаете всю семью Эденгрен», — сказал Валандер, когда они уже чалились. «Знать-то знаю», — ответил Вестин, — «хотя с родителями много не общался. Они, похоже, слегка, заносчивы, если выразиться помягче. Но Иса и Йорген сюда ездили часто». «Вы, должно быть, слышали, что Йоргена уже нет?» «Что-то слышал. Он вроде разбился на машине. Его отец мне сказал». Я один раз его подвозил, когда на его лодке сломался винт. «Это всегда трагедия, когда дети умирают раньше родителей», — сказал Валандер. «Мне всегда казалось, что несчастье скорее может произойти с Исой». «Почему?» «У нее довольно бурная жизнь, если верить ее словам». «Значит, она вам рассказывала? Почтальон здесь, стал быть, еще и исповедник?» «Ни хрена подобного», — заявил Вестин. «Мой сын — ее ровесник». У них даже было что-то вроде романа несколько лет назад, но потом все кончилось, как это бывает у молодежи. Катер мягко стукнулся о причал. Валандер взял сумку и спрыгнул на дощатый настил. «Я позвоню», — сказал он. «Где-то после обеда». Валандер проводил взглядом катер, уходящий за мыс. Значит, Эденгрен-старший скрывал причину гибели сына. Тостер в ванне превратился в автокатастрофу. Валандер двинулся вглубь острова. Вокруг росла буйная зелень. Рядом с причалом был эллинг для катера и домик для гостей, чем-то похожий на павильон в Скорбью, где Валандер нашел потерявшую сознание девушку. На козлах лежала старая деревянная весельная лодка. Валандер ощутил слабый запах смолы. К дому вела старая дубовая аллея. Двухэтажный красный дом был довольно старый, но в прекрасном состоянии. Валандер вошел во двор, огляделся и прислушался. Вдали в заливе шла яхта, но паруса были зарифлены. Слабо доносился звук подвесного мотора. Валандер взмок. Он поставил сумку на землю, снял куртку и подошел к дому. Шторы были задернуты. Он поднялся на крыльцо и постучал в дверь. Подождал, потом постучал кулаком. Никто не открывал. Дернул за ручку, дверь заперта. Он толком не знал, что предпринять. Обошел вокруг дома с чувством, что В любую минуту может повториться сцена в скорби, когда он обнаружил Ису. Позади дома был фруктовый сад. Яблони, сливы, одинокая вишня. Садовая мебель, сложенная штабелем под пластиковым навесом. От дома в глубину острова вела тропинка. Валандер прошел по ней пару сотен метров и оглянулся. За густой порослью дома уже видно не было. Тропинка вела дальше. Он отогнал назойливую осу и подошел к старому колодцу, рядом с которым было что-то вроде погреба. На двери погреба стояли цифры. 1897. В двери торчал ключ. Валандер открыл дверь. Внутри было темно и прохладно. Пахло картошкой. Он подождал, пока привыкнут глаза, и шагнул в темноту. Погреб был пуст. Он аккуратно прикрыл дверь и пошел дальше. Слева за кустами блестела вода. По солнцу он определил, что идет на север. Он прошел уже с полкилометра, когда дошел до развилки. Тропка поменьше вела к воде. Он пошел прямо. Еще через несколько сот метров тропа закончилась. Перед ним были отшлифованные прибоем валуны, переходящие в береговые утесы. Дальше было море. Над головой, поднимаясь и опускаясь в воздушных потоках, парила чайка. Он сел на камень и вытер пот. Пожалел, что не взял из сумки купленную воду. Сейчас он почему-то не думал ни о Светберге, ни о погибшей Троице. Потом он встал, пошел назад и свернул на боковую тропку. Она упиралась в крошечный заливчик. Вода была зеркальной, в ней отражались высокие деревья на берегу. Постояв с минуту, он вернулся к дому. Проверил, включен ли мобильник, и остановился у дуба помочиться. Достал бутылку с водой и сел на ступеньку. Во рту все пересохло. Вдруг что-то привлекло его внимание. Он огляделся. Вокруг по-прежнему было идиллически тихо. Ничего вроде бы не изменилось. Он нахмурился. Сработала внутренняя сигнализация. Он уставился на стоящую на нижней ступеньке крыльца сумку. Он был совершенно уверен, что поставил ее на ступеньку повыше. Он поднялся на крыльцо. Снова спустился, пытаясь воссоздать в памяти картину. Сначала он, помнится, поставил сумку на землю. Потом снял куртку и повесил на перила. Потом поставил сумку на вторую ступеньку. Пока он гулял по острову, кто-то переставил его сумку. Он осторожно посмотрел вокруг. Сначала на деревья и кусты, потом на дом. Шторы были по-прежнему задернуты. Он попробовал дверь. Заперта. Он подумал о причале, где его высадил Вестин. Эллин для катера и гостевой домик, напоминающий павильон в скорби. Он пошел туда. Черная дверь в ангар была заперта просто на засов. Он открыл, тот был пуст. Судя по швартовочным кнехтам, катер, стоящий здесь, довольно большой. На стене рыболовная сеть и винтеря. Он вышел, задвинув за собой засов. В воду спускалась лестница для купания. Он посмотрел на гостевой домик, подошел к двери и потрогал ручку. Заперто. Он тихо постучал. «Иса», — сказал он, — «я знаю, что ты здесь». Отошел на пару шагов и подождал. Когда она открыла дверь, он ее не узнал. Она забрала узлом длинные волосы. На ней был какой-то черный комбинезон. Валандеру показалось, что она смотрит на него враждебно. Но это мог быть и просто страх. «Откуда вы узнали, что я здесь?» Голос ее был хриплым и напряженным. «Я не знал», — сказал он. «Ты сама мне подсказала». «Я ничего не подсказывала. И видеть меня вы не могли. У полицейских есть скверная привычка обращать внимание на детали. Если кто-то, к примеру, берет твою сумку, а потом ставит ее на другое место...»